Глава третья. Торн. Струи дождя барабанили по тротуару, разбрасывая в стороны использованные шприцы и размазывая по асфальту свежие экскременты. По крайней мере, ливень смыл кровь с шеи и рук. Ночь выдалась тяжелой, но нужно было выполнить еще одно поручение перед тем, как отправиться в ближайший порт, чтобы перехватить поставку, которая мне не принадлежала. Пока не принадлежала. Я бесшумно двигался по некогда оживленному проспекту, полному блеска и света. Вокруг царило мрачное запустение, а сцены на улицах подошли бы к фильму про апокалипсис, а не реальной жизни. Добравшись до конца квартала, я остановился у грязной оранжевой палатки, полог которой развивался от ветра. Прежде чем я успел расстегнуть молнию, передо мной оказался Джастис. Гранатовый перстень на его руке сверкал в ночи. «Я буду в порядке», — пробормотал я с мятной конфетой во рту, надеясь, что она хотя бы ненадолго притупит вкусовые рецепторы, и я смогу пережить эту ночь. Я редко позволял брату сопровождать меня, но из-за недавней болезни стал работать медленнее, поэтому согласился. «И я», — ответил он, потянулся назад и вытащил два тела. Наверное, можно было назвать их людьми, но это было бы неточным описанием. Это были изможденные фигуры, покрытые багровыми и фиолетовыми синяками, шрамами от уколов, открытыми язвами и струпьями. Оба были мужчинами, и им могло быть от 20 до 60 лет. Один из них повернул голову в сторону и сильно качнулся, подставив под удар свое худое, как у скелета, тело. Не проявляя милосердия, Джастис швырнул обоих о кирпичную стену пустующего здания. Я услышал, как сломалась кость. Первому каким-то образом удалось откинуть назад сальные светлые волосы и сверкнуть глазами. «Кто ты, черт возьми, такой?» «Я с ним», — Джастис резко показал на меня. Оба призрака обернулись, а затем заметно съежились, увидев мое лицо. Или, может быть, дело было в моих глазах? Я никогда не пытался скрыть ненависть, бурлящую в крови. «Ты Макс, а ты Джо, верно?» — спросил я похоронным тоном. Джо, у которого была гладко выбритая голова, открывавшая вид на все гноящиеся язвы, сглотнул. «Да, чувак, это мы», — сказал он, кивая. «Чё тебе? Нужен товар?» Я наклонился ближе и сразу же об этом пожалел, когда меня окутала вонь, исходящая от их немытых тел. Пока мята действовала, я хотя бы не чувствовал вкуса их дыхания. «Нет». Макс дернул себя за ухо, и по его руке потекла кровь. «Мы можем достать тебе девчонок, чувак. Хочешь?» Он указал рукой на множество палаток на другой стороне улицы. «Могу подобрать тебе девку любого возраста, какую захочешь». Я это уже слышал. Во всем квартале царила запущенность. После каждой моей чистки сюда попадало все больше человеческой грязи. «Мне нужен источник». «Дети в пяти палатках отсюда», — сказал Джо, заметно расслабившись. Он начал трястись. У него задергался глаз. Очевидно, ему была нужна доза. «У тебя есть деньги?» Я ощутил жжение от мяты на языке, на котором уже образовались волдыри. «У меня много денег», — протянул я, поворачиваясь к палатке. «Сколько у вас детей?» «Сейчас 8, любого возраста», — сказал торжественно Макс. Я улыбнулся. Мне нравилось, как он пытался отойти от темы. «Я спрошу еще раз. Мне нужен твой источник». «Зачем?» Он пытался звучать жестко, но на самом деле его тон был раздраженным. «Я достану тебе человека любого возраста и пола, какого захочешь». Я пнул его в колено и повалил на тротуар. Затем, схватив за сальные волосы, наклонился и вонзил ему нож между ребер, чуть ниже. Его глаза расширились. Я вытащил лезвие и бросил взгляд на свою руку, покрытую свежей кровью. «Есть кое-что, что тебе нужно обо мне знать, Макс», — мягко начал я. «Что?» — спросил он, накрыв обеими руками рану на груди. «Мне нравится убивать людей», — сказал я и присел, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. «Очень. Я считал, что должен быть честен с парнем, который вот-вот умрет. Знаешь почему? Из его глаз текли слезы, а из носа сочились кровавые сопли. Нет, ответил он и стал лихорадочно оглядываться по сторонам. Но Джастис уже прижал его приятеля к стене здания. В воздухе витал сильный запах крови. Почему? Он думал, что ему удастся утолить мою жажду. Я социопат. Может быть, психопат. Или... кто знает. Просто самый конченый злодей. Обычно я не трачу много времени на размышления об этом. Он сильнее прижал руку к ране. «Пожалуйста, не убивай меня. Ты умрешь, Макс». «Это точно», — сказал я и прислушался к его прерывистому дыханию. «Видимо, я задел его легкое. Но я могу сделать это быстро. Кто доставляет тебе детей?» «Почему?» — спросил он, кашляя. Его зрачки от боли стали огромными. «Почему тебя это волнует?» Я всадил нож в его бедро, и он завизжал, как поросенок. «Потому что я возглавляю организацию, и ее члены находятся под моей защитой. Короче, ты попал. Кто-то совершил колоссальную ошибку, похитив и убив маленькую девочку, принадлежавшую одному из моих людей. Прямо на улице. Раньше считалось, что если ты защищен, то все в курсе. Но не сейчас. Преступники не в ладах. С преступниками. Так что я обязан пролить чью-то кровь. Я не могу допустить, чтобы мои люди думали, что я их не прикрою. Понимаешь?» «Я не убивал никакую маленькую девочку», — заскулил Макс. «Я знаю. Она выпала из фургона во время погони и погибла. Мне потребовалось 2 недели, чтобы выследить этого парня, и он оказался не тем, кто нужен. Назови мне имя, или я начну отрезать части тела», — сказал я и отрезал ему ухо. «Ой, рано начал». Он вскрикнул и закрыл дыру рукой, судя по всему, чтобы удержать внутри свой крошечный мозг. «Его зовут Нельсон. Это все, что я знаю. Я даю ему деньги или наркотики, которые только могу достать. А он отдает мне детей. Большинство из них бездомные или в одиночку пересекли границу, и никто не знает, что они здесь. Никто их не ищет. Твоя маленькая девочка, наверное, была убита по ошибке». Я встал и с наслаждением ударил его ногой в шею, убедившись, что попал куда надо. Раздался приятный хруст. Его глаза расширились от боли, и изо рта вырвался судорожный вдох. Он схватился за горло в надежде восстановить проходимость дыхательных путей, но гравитация, как всегда, победила, и он упал на колени, захлебываясь кровью. Через несколько секунд мы о нем уже забыли. Слева от меня эхом раздался треск ломающейся шеи. Джастису надоело возиться с ножом, и он, наконец, расправился со вторым сутенером. Ветер завыл в ночи, разбрасывая дождевые капли и распространяя вонь от отходов. Боже, я ненавидел это место. Джастис окинул взглядом многочисленные ряды палаток и самодельных картонных коробок, прежде чем осторожно переступить через очередную кучу дерьма. Я поднял глаза на высокое жилое здание. На первых этажах располагались элитные дизайнерские магазины, а на верхних — роскошные апартаменты. Чем больше становилось бездомных на улицах, тем быстрее люди бежали из Сан-Франциско. По крайней мере, те, кто мог это сделать. «Здание еще не выкуплено?» — спросил я, при этом не ощущая ни дождя, ни ветра, будучи одетым так, как никогда бы не появился на людях. Вопреки распространенному мнению, я не прятался в скорлупу. Люди просто не знали, кем я был на самом деле. А если и говорили, то либо быстро забывали, либо вообще переставали разговаривать. «Мне нужно еще 2 недели», — произнес Джастис, вздохнув и опустив взгляд на ботинки. «Все, что у меня есть, — это имя Нельсон», — добавил он и просканировал местность в поиске угроз. «Как и у меня», — сказал я, оглядываясь. «Известно, из-за кого здесь столько бездомных?» Джастис фыркнул. «Насколько знаю, из Бамонта. Он распространяет в квартале наркотики. В то время я считал Матиаса Бамонта тем еще мерзавцем, но было невозможно не восхищаться его деловой хваткой. Он раздавал бездомным наркоту, превращая их в ходячих зомби, которые вынуждали владельцев недвижимости покидать город. Затем он подкупал или принуждал местные власти принимать катастрофические законы. И в конце концов все катилось по наклонной в ад. Когда на имущество налагалось взыскание, он скупал его задешево. Я не знал, как он собирался избавить город от бездомных после всего этого, но надеялся, что его план потерпит крах. Сейчас я предлагал за те здания больше, чем мог предложить Матиас. Джастис прокрутил ленту в телефоне. Терпкий вкус мяты сменил хороший кофе. Это была одна из причин, по которой я тогда подпускал его к себе так близко. Он что-то читал, уже забыв о двух мертвых телах на усыпанном шприцами тротуаре. Что-то произошло с Аланой. При упоминании ее имени я уловил во рту привкус меда. «Что случилось?» — спросил я. Голос вдруг стал хриплым. Джастис поднял голову. На его лице не отразилось никаких эмоций, но в глазах читалось явное беспокойство. «Не знаю. По словам моего источника, через час с ней что-то случится. Что-то опасное». Внутри все сжалось и онемело. «Пойдем быстрее».